Жилище, где мы находились, было действительно странным, так же, как и его хозяин. За то время, что ему приходилось скрываться, Клюни приобрел много мелочных привычек, точно какая-нибудь старая дева. У него было свое особое место, где никто другой не должен был сидеть. Клетка была убрана известным образом, который никто не смел нарушать. Стрепня была одним из любимых развлечений Клюни, и даже приветствуя нас, он все время присматривал за битками. Мы узнали, что иногда под покровом ночи он навещал или принимал у себя жену и одного или двух близких друзей. Но большую часть времени он проводил в одиночестве и общался только с часовыми и слугами, прислуживавшими ему в клетке. Утром к нему первым приходил цирюльник, брил его и рассказывал местные новости, которые Клюни чрезвычайно любил слушать. Не было конца его вопросам, задаваемым с детской серьезностью. Некоторые ответы заставляли его смеяться до слез. И даже через несколько часов после ухода цирюльника он иногда хохотал при одном воспоминании о них. Очевидно, Клюни имел основания задавать вопросы. Хотя он находился в изгнании и, подобно остальным земельным собственникам Шотландии, лишен был парламентским актом законных прав, он все же вершил в своем клане патриархальный суд. Люди приходили в его убежище разбирать свои споры. И членам его клана, ни во что не ставившим постановление судебной палаты, достаточно было одного слова этого изгнанника, бывшего вне закона, чтобы отказаться от плана мести или согласиться выплатить долги. Когда он гневался, а это бывало довольно часто, он приказывал и грозил наказаниями не хуже любого короля. Слуги дрожали и прятались от него, как дети от вспыльчивого отца. Входя в дом, Клюни каждому по очереди жал руку. Причем все одновременно по-военному прикасались к своим шотландским шапочкам. Таким образом, мне представлялся прекрасный случай ознакомиться с некоторыми особенностями внутреннего быта хайлендерского клана. Вождь был осужден на смерть и скрывался. Земли его были отобраны. Солдаты разъезжали повсюду в поисках его, иногда на расстоянии мили от места, где он находился. И последний из оборванцев, которым Клюни давал советы или угрожал наказанием, мог бы составить себе состояние, выдав его. Как только битки были готовы, Клюни собственноручно выжил на них лимон. Его хорошо снабжали предметами роскоши и пригласил нас сесть за обед. «Они», — сказал он, подразумевая битки, — «такие же, какими я угощал в этом самом доме его королевское высочество. Только не было лимонного сока. В те времена мы радовались, когда могли поесть мясо, и не были требовательны к стрепне. В 46-м году в нашей стране было больше драгун, чем лимонов». Не знаю, может быть, битки были и в самом деле очень хороши, но при одном взгляде на них мне стало тошно, и я не мог их есть. Между тем, Клюни занимал нас рассказами о пребывании принца Чарли в клетке. Приводил его подлинные слова и, встав с места, показывал нам, где тот стоял. Из слов его я заключил, что принц был приветливый, бойкий юноша, настоящий потомок ряда изящных королей, но не обладал мудростью Соломона. Я понял также, что во время своего пребывания в клетке он часто бывал пьян, так что порок, бывший по многим сведениям причиной его гибели, уже тогда давал о себе знать. Не успели мы покончить с едой, как Клюни принес старую, захватанную жирную колоду карт, какую можно найти в любой захудалой гостинице, и с разгоревшимися глазами предложил нам сыграть партию. Мне с детства внушали, что карточные игры надо избегать, что это занятие позорное. Мой отец считал недостойным христианина и вообще джентльмена рисковать своим состоянием и посягать на чужое посредством метания раскрашенного картона. Разумеется, я мог бы отговориться усталостью, что было бы достаточным извинением, но я нашел нужным объясниться напрямик.